Эпилог. Пару недель назад. «Выпей. Иди к черту!» Я отталкиваю от себя стакан, который мне пытается всунуть подруга. «Отвали от меня!» Ее истерикой не проймешь. «Тебе надо выпить. Мне надо, чтобы меня оставили в покое!» Кричу, захлебывая слезами. Жалкое убожество, скорчившееся на полу возле унитаза. «Так, все. Сашка убирает стакан и бесцеремонно хватает меня под подмышки. «Подъем!» «Пусти меня!» «Подъем, я сказала!» Она сильнее. Буквально волоком тащит меня из туалета и рывком вздергивает на ноги. Я вяло отбиваюсь, но у меня нет сил. Разбита в щепки. Она втаскивает меня в комнату, толкает на диван. Сама садится рядом и прижимает к себе. Обнимает, тихо поглаживая по спине. А я реву. Реву, сначала отпихивая ее от себя. А потом отчаянно цепляясь, как за единственную опору в этой жизни. «Все, успокаивайся». По-деловому сухо и без эмоций. Иначе она не умеет. «Не могу!» Судорожно всхлипываю, трясясь всем телом и задыхаясь. «Мне плохо! Больно! Вот здесь!» Прикладываю руку к груди и чувствую, как надрывно грохочет сердце. «Понимаешь? Больно!» Алекса поднимает брови. «Ты сама этого хотела?» «Я не знала, что будет так больно!» Вою, запрокинув голову к потолку. «Не знала! Я люблю его!» Осознание этого добивает. Раскаленными гвоздями в крышку моего гроба. Люблю. Так сильно, что не знаю, как жить дальше. И душа в клочья от осознания того, что сделала. Переиграла саму себя. Была так увлечена коварными планами, что не заметила, как сердце выбрало его. Зачем мне это? Зачем? Я сейчас должна праздновать победу над мерзавцем, сгубившим Аленку. А вместо этого рыдаю, как последняя слабачка, и мечтаю сдохнуть. Я не знаю, что на это сказать. Просто признается Санька. В сочувствии она не сильна, но продолжает терпеливо утешать подругу-идиотку, которая такого наворотила, что теперь самой жизнь не мила. Забудь. Живи дальше. Забыть? Истерично смеюсь. Я беременна, Саш! У меня ребенок будет от Кирсанова, я не знаю, как это вышло. Всегда на таблетках, с защитой, а получилось... А ты говоришь, забудь. «Вот сучок плодовитый!» Возмущенно охает она. «И что теперь? Вернешься к нему? Простишь?» Я вытираю слезы тыльной стороной ладони. Кожу жжет, глаза полыхают. «Издеваешься? Простить после всего, что он сделал с Аленой? Никогда!» А любовь бьется в груди раненой птицей, полыхает, оставляя рубцы на сердце. «Никогда!» Тихо всхлипываю. Нам осталось немного. Всего пару шагов, чтобы завершить начатое. И после этого я бесследно исчезну. Растворюсь, унося с собой под сердцем маленькую тайну. Частицу нас. Примерно полгода назад. Тьфу! Что это за говно вонючее? Алекса отодвигает от себя кружку. Кофе с кардамоном. Улыбаюсь я, глядя, как она морщится. Кирсанов любит его. И ты тоже. Да фу, блин! Высовывает язык. Не фу, а эксклюзивный напиток. В задницу такой эксклюзив! Не ворчи, Санек. Давай лучше дело обсудим. Я составила резюме и от твоего имени вела переговоры с партнерами Кирсанова. Поздравляю. Тебя ждут на собеседовании. Будешь помощницей строительного аналитика. Я ничего в этом не понимаю. Я тебя натаскаю. Не переживай. Твоя задача — удержаться возле руководства. И, когда придет время, сделать так, чтобы тебя взяли в командировку. Предположительно, это произойдет летом. Сделаю. Она, как всегда, легко соглашается на любую авантюру. А дальше? Дальше я скажу, что делать. Я пока еще прорабатываю основные моменты. Будут контрольные точки, по которым непременно нужно пройтись. Триггеры, чтобы сильнее подсадить на крючок. Саша жмет плечами. Что скажешь, что и сделаю. Самой тоже придется импровизировать. Смотрит на меня так удивленно, что приходится пояснить. Я не смогу всегда выдавать корректную реакцию, если буду наперед знать каждый шаг. Поэтому будешь подбрасывать сюрпризные моменты. Смеюсь. Чтобы в тонусе держать. «Сюрпризные моменты?» — переспрашивает она. «Да. Включишь стерву, представишь, что ты и правда любовница, которая хочет довести жену до срыва. И сделаешь». Она задумчиво крутит в руках кружку, а потом задает неожиданный вопрос. «А оно тебе надо, Тась?» «В смысле?» «Ты посмотри на себя». Что не так? В том-то и дело, что все так. Ты улыбаешься? Потому что ты приехала. У тебя глаза горят, и ты все светишься. Не из-за меня. Глупости не говори. Я просто вся в предвкушении. Она смотрит на меня, не моргая. Зеленые красивые глаза с желтыми крапинками. Хмурится своим мыслям. «Хорошо. Будут тебе сюрпризные моменты. Но если что, если ты вдруг решишь, что не хочешь этого делать, просто остановись. И останови меня. Мы можем это просто прекратить». «Шутишь? Забыла, что произошло с Аленой?» «Нет. Но ты у меня осталась», — тихо произносит она. И я хочу, чтобы ты была счастлива. А сейчас ты выглядишь счастливой. Ерунда! Беспечно отмахиваюсь от ее слов. Счастлива я буду, когда камня на камне не оставлю от Кирсанова. Как знаешь. Мы долго сидим в кафе и болтаем. А потом настает время разойтись по разным сторонам. В следующий раз мы встретимся через полгода на поле битвы. А до этого никаких встреч, никаких звонков, никаких зацепок. Да, кстати, выкладываю перед ней маленький флакончик. На тебе должны быть эти духи, когда он увидит тебя в первый раз. Саша молча убирает их в сумочку. Мы расплачиваемся и уходим. Ее такси подъезжает первым. «Тась», — произносит подруга, уже распахнув пассажирскую дверь. «Дай знать, если передумаешь». «Не передумаю. Никогда». 3,5 года назад. Тяжелые комья земли гулко падают на крышку гроба. Ощущение невосполнимой потери придавливает так сильно, что не могу шевельнуться. По щекам текут горячие соленые капли, и очень больно дышать. Рядом на полшага позади меня Сашка. Со слезами у нее плохо. Глаза сухие, но я знаю, что ей так же больно, как и мне. А Аленка, моя бедная Аленка, ей уже не больно. Свою порцию мучения она отведала с лихвой. Когда все уходят, мы с Санькой остаемся на кладбище одни. «Не уберегли», — тихо произносит она, приложив ладонь к надгробию. не уберегли. Я не узнаю свой голос. Я не понимаю, как так вышло. Алена попадала в неприятности всегда. Сколько я ее знала, столько и вытаскивала из передряг. А тут не усмотрели. Отвернулись ненадолго, и она тут же встретила козла, который играючи сломал ей жизнь. Попользовался и выкинул, как игрушку, и Алена ему была не нужна. И ребенок. Просто урод. Равнодушный и злой. Хрен самовлюбленный, которому нет никакого дела до чужих страданий. У меня разрывается сердце, стоит только вспомнить, как она плакала, пытаясь до него дозвониться. Искала встреч, писала письма, и все без толку. Плевать он хотел на проблемы бедной и наивной девчонки, так неосмотрительно поверившей в красивые слова. Он не жалел. Не чувствовал себя виноватым, даже не вспоминал о ней. А эта дурёха до конца на что-то надеялась. Слала ему фотки с малышом. Мечтала, что одумается, вспомнит о них. Не вспомнил. Не помог. Когда у нее пошли осложнения после сложных родов, шанс спасти еще был. Но не было денег. Мы пытались найти, но куда там? А для него? Для него та сумма была каплей в море. Он мог спасти Алену, и тогда у маленького Владика была бы мама. Но в ответ на ее просьбы была тишина. А нам она не говорила. До самого последнего дня не называла имя ублюдка, испоганившего жизнь. Берегла его, несмотря ни на что. Он продолжал жить в свое удовольствие, в то время как она месяц пролежала в больнице, угасая день за днем. «Что теперь будет с Владом?» — спрашивает Саша, и я снова морщусь от боли. «Его не отдадут ни тебе, ни мне», — поднимает на меня разочарованный взгляд. «У нас ни кола, ни двора, ни мужа, ни работы. Никто не позволит его забрать, отдадут в дом малютки. И если повезет, то найдется хорошая семья, которая заберет кроху». Подруга молчит, опустив взгляд на свежий холм, а я судорожно вдыхаю. «И что теперь?» «Теперь мне надо подумать». Вытираю слезы рукавом. Кирсанов. Кирсанов, Кирсанов. Повторяю его фамилию с каждой секундой, заводясь все сильнее. «Я не дам ему спокойно жить», — киваю Алене в черной рамке. «Обещаю». Он не жалел о ее гибели. Я сделаю так, что он блевать от сожаления будет. Не чувствовал себя виноватым. Я утоплю его в чувстве вины. Не боялся потерять? Я покажу ему, что такое настоящая потеря. Было жалко денег на лечение? Я отхвачу у него столько, насколько хватит карманов! Мне просто надо подумать. Сесть, успокоиться. Разложить все по полкам. Собраться перед игрой, главным призом в которой будет растерзанное сердце Кирсанова. Увы. Тогда я не подозревала, чем обернется эта задумка и чье сердце будет растерзано. В погоне за местью я переиграла саму себя, потеряв человека, которого любила. Но разве у меня был выбор? Но разве я могла поступить иначе, простить ему смерть Алены? Не могла. Месть состоялась. А с остальным мне придется как-то жить.